Как мы тикаем. Возможно, вы помните из школьной программы, что электричество – это движение заряженных частиц. В организме это ионы, такие как натрий и калий. Когда нейрон ничего не делает и отдыхает, внутри него гораздо больше отрицательно заряженных частиц, чем снаружи. Эти нервные клетки разборчивы в отношении того, что входит в них и выходит. И в мембране каждой клетки есть небольшие ворота, состоящие из белка, которые открываются только для определенных частиц. Например, пропускают внутрь и наружу только натрий. А открытые или закрытые эти ворота, называемые ионными каналами, зависят от того, насколько сильным является отрицательный заряд внутри клетки. В случае небольшой искры от другого нейрона – мы скоро поговорим об этом, или от того, что в вашей руке касается перышка, или от какого-либо другого сенсорного стимула, ворота открываются, а ионы, такие как натрий, проходят внутрь. Натрий – ион с положительным зарядом, и он хочет ворваться в нейрон, потому что внутри нервной клетки натрия мало. Кроме того, внутренняя часть нейрона несет сильный отрицательный заряд – поэтому, согласно закону притяжения противоположных зарядов, положительно заряженные ионы натрия притягиваются к ней. Таким образом, внутри клетка быстро приобретает даже более сильный положительный заряд, чем исходно был снаружи, и это изменение полярности становится первым этапом потенциала действия – деполяризацией. Для ваших самых искристых нейронов – разница потенциалов составляет примерно 110 мВ. Теперь нам нужно снова вернуть нейрон в нормальное состояние покоя, потому что пока это не сделано, он не сможет генерировать другой сигнал. Поскольку в этот момент положительный заряд внутри нейрона, как мы отмечали, сильнее, чем снаружи, ворота для натрия закрыты, он в ловушке. Однако при такой ситуации открываются ворота для калия. Калий – также положительно заряженный ион, и обычно внутри клетки этих ионов намного больше, чем снаружи. Калий покидает нейрон быстро, потому что снаружи клетки заряд отрицательный и противоположности притягиваются, а калия снаружи не так много, поэтому он стремится заполнить межклеточное пространство. В мгновение ока полярность снова меняется, потенциал действия исчерпан, и эта часть нейрона реполяризуется, приобретая снова отрицательный внутренний заряд. При этом потенциал становится даже более негативным, прежде чем нейрон возвращается в состояние покоя. Нейрон приступает к выбрасыванию избыточного натрия посредством своего рода обмена пленными ионами, используя белок в мембране, который выкачивает 3 иона натрия в обмен на каждые 2 иона калия, пропускаемые внутрь. Все, что блокирует движение ионов через ионные каналы внутрь клетки или из нее, либо меняет концентрацию ионов, будет нарушать весь этот процесс, и тогда надо ждать беды. Например, волна возбуждения при мигрене заставляет калий задерживаться вне клетки, и это активирует болевые рецепторы в кровеносных сосудах, что не очень хорошо для нас, страдающих мигренью. Подробнее об этом позже. Роль аксонов. Потенциал действия запускается в клеточном теле нейрона, а именно в области, называемой аксонным холмиком и располагающейся в самом основании аксона, менее формально аксон можно называть волокном, передающего сигнал от одного нейрона к другому. Если мы рассмотрим по отдельности какой-либо нейрон, то увидим, что с ним соединяется много других нейронов, пытающихся передавать свои сигналы. Задача аксонного холмика – решить, достаточен ли полученный им возбуждающий стимул для передачи сигнала. Если да, то генерируется потенциал действия. Если нет, то аксон просто молчит. Стоит сказать и о других аспектах, которые важны для нашей истории о распространяющейся корковой депрессии. Потенциалы действия – события, происходящие по принципу «все или ничего». Все они одинаковы, их нельзя складывать вместе. Так как же узнать, действует ли в качестве стимула, например, особенно сильный раздражитель, а именно яркий свет, а не тусклый? Что ж, величина стимула определяется по частоте. Небольшое прикосновение вызовет несколько потенциалов действия в единицу времени, а настоящий удар породит множество потенциалов действия. Кроме того, два потенциала действия не могут существовать одновременно на одном и том же участке нейрона, потому что положение ионов относительно мембраны этого не позволяет. Потенциалы действия движутся только в одном направлении – от тела к клетке. Это обеспечивается путем дополнительного нарастания отрицательного заряда внутри клетки при выходе калия наружу. Потенциал действия движется вдоль аксона, самовоспроизводясь на каждом участке нейрона по ходу движения. Поддерживающие клетки, называемые глиальными, обволакивают большинство нейронов, образуя миелиновую оболочку, которая работает подобно изоляционной обмотке на электрическом кабеле. Потенциал действия может совершать скачок от одного промежутка между глиальными клетками к другому и должен лишь время от времени восстанавливать себя. Такой механизм делает нервную проводимость быстрой и эффективной. Мы можем проследить связь между скоростью миелинизации, образования миелиновой оболочки, в различных частях мозга и приобретением новых навыков у младенцев и молодых людей. Преодоление разрыва. Разрыв между нервными клетками называется синапсом. Он представляет собой небольшую проблему для проводимости нашего потенциала действия, так как электрический сигнал не может преодолеть такую щель. Однако то, что кажется сложной системой, позволяет очень тонко контролировать возбудимость мозга. Не являясь полностью электрической, нервная проводимость включает также химический компонент. Поступление потенциала действия на конец нейрона, терминаль, открывает каналы для ионов кальция в терминальной или пресинаптической, перед синапсом, мембране. Кальций проникает в нейрон и связывается с небольшими пузырьками, визикулами, полными нейромедиаторов, таких как глутамат, дофамин или серотонин, с которыми мы уже встречались. Визикулы встраиваются в пресинаптическую мембрану, и содержимое их выводится в синаптическую щель. Эти нейромедиаторы захватываются специфическими рецепторами в мембране следующего нейрона, постсинаптическая мембрана, чтобы открыть ионные каналы, специфические для возбуждающего, положительно заряженные ионы, такие как натрий, или тормозящего, отрицательно заряженные ионы, такие как хлор, сигналы. Затем аксонный холмик решает, достаточно ли суммарного возбуждения, чтобы запустить потенциал действия во втором, постсинаптическом нейроне. Если возбуждение недостаточно сильно, потенциал действия просто не генерируется. Волновая активность. В явлении, которое традиционно называли распространяющейся корковой депрессией, на первом этапе происходит распространение волны возбуждения, поэтому сейчас вместо слова «депрессия» для обозначения того же процесса используют слово «деполяризация». Это мощное и согласованное возбуждение, которое исходит из точки, чаще всего находящейся в зрительной коре головного мозга. Она расположена в затылочной области и является первым местом, куда идет электрический сигнал, создаваемый в ваших глазах в ответ на световой стимул. При распространяющейся корковой деполяризации буквально каждая клетка деполяризована, то есть активна, в один и тот же момент времени. Это мозговой штурм. По своей картине он очень похож на активность мозга, характерную при эпилепсии. Симптомы ауры объясняются волной возбуждения, медленно распространяющейся по коре со скоростью около 3 мм в минуту. Люди могут воспринимать более одной ауры, хотя, как правило, ауры возникают последовательно. Можно это представить себе таким образом. Допустим, возбуждение изначально исходит из затылочной коры мозга. Так как эта зона отвечает за обработку зрительных сигналов, ее активация заставит вас увидеть рисунок ауры, что было описано ранее. Когда возбуждение дойдет до височной коры, у человека может возникнуть некое слуховое нарушение или сбой в памяти. Примерно в это же время волна будет воздействовать и на теменную долю, поэтому могут проявляться сразу два симптома. И в такой момент вы будете чувствовать покалывание, обычно на противоположной стороне от места, где через вашу соматосенсорную кору проходит волна возбуждения. Уайлдер Пенфилд, как уже говорилось, при помощи электрофизиологии прокартировал кору бодрствующих пациентов, перенесших операцию на головном мозге. Он понял, что чем более чувствительны участки тела, такие как губы или кончики пальцев, тем больше нейронов задействовано в обработке поступающей от них сенсорной информации. Каждая область тела представлена в соматосенсорной коре, которая находится непосредственно перед серединой мозга, если идти от задней части к передней. Если вы укажете на центр собственной головы, люди на удивление точно определяют эту зону, ваша соматосенсорная кора окажется примерно на расстоянии пальца позади него. Она простирается вниз, вдоль боковой стороны вашего мозга, и содержит участки, представляющие все части вашего тела. Таким образом, когда здесь проходит волна, все эти области активируются. Обычно волна останавливается в центральной борозде, большая трещина, обозначающая начало лобной доли, а если пересекает ее, то попадает прямиком в первичную моторную кору, которая устроена почти так же, как соматосенсорная кора. И снова Уайлдер обнаружил, что размер области, отвечающей за движение той или иной части тела, зависит от необходимой точности этого движения. Поэтому область мозга, отвечающая за движение пальцев, намного больше, чем отвечающая за движение бедра, хотя руки у нас намного меньше бедер. Далее волна доходит до центров планирования, мышления и эмоций. А это означает, что в тот момент, когда она проходит через лобную кору, вы можете почувствовать себя немного неуверенным, неуклюжим, растерянным. И вообще не в своей тарелке. Если волна достигнет передней части мозга, это повлияет на ваше обоняние и вкус. Для того, чтобы волна прошла через весь мозг, потребуется 50 минут. А скорость составит 3 мм в минуту для пути в 15 см при среднем по размерам мозге. Для обычного же распространения волны до середины мозга потребуется 30 минут. Однако можно спросить, если волна не достигает лобной коры, почему симптомы, связанные с работой этой области, так характерны во время ауры? Ответ кроется в анатомической и функциональной связи между лобной и затылочной областями мозга. Однажды со своей замечательной коллегой Элисон Лейн и с группой других прекрасных людей я провела эксперимент, в рамках которого мы снижали активность затылочных областей мозга методом электрической стимуляции и с помощью функциональной МРТ наблюдали, что при этом происходит в мозге. Оказывается, даже несмотря на то, что мы никак не влияли на работу лобной части мозга, было множество лобных областей коры, активность которых снизилась. Разумно предположить, что волна возбуждения и последующая волна депрессии будут оказывать отдаленное действие на области, располагающиеся гораздо дальше от места, где волна останавливается, не говоря уже о том, что происходит под корой в гипоталамусе и других структурах. Однако, что же управляет полным угнетением активности, которая следует за возбуждением? Мяч в свои ворота. Это чем-то похоже на последнюю минуту футбольного матча, когда вы проигрываете со счетом 1-0. Чтобы выиграть чемпионат, вам нужно всего лишь сыграть в ничью. Но если вы проиграете, то останетесь ни с чем. Вся ваша команда, включая вратаря, бросается вперед. Однако случается катастрофа. 11-й номер упускает мяч, а команда соперников идет в контратаку. Все ваши игроки находятся вне позиций и не могут предотвратить неминуемый гол. Если мы будем думать о ваших игроках как об ионах и свяжем это с тем, что происходит во время потенциала действия, то получим ответ на поставленный выше вопрос. Наши потенциалы действия разворачиваются стремительно. Вы помните, что силу реакции определяет количество этих потенциалов, потому что они – события, происходящие по принципу «все» или «ничего». Однако такие частые потенциалы действия через некоторое время перемещают все ионы, необходимые для генерации следующих потенциалов действия, в неправильное место. Натрий устремляется внутрь, а калий – наружу. Но при продолжительной генерации потенциалов действия натриево-калиевый насос не может восстановить баланс до надлежащего состояния покоя, когда калия больше внутри клетки, а натрия больше снаружи. Глиальные клетки не способны так быстро выводить калий из межклеточного пространства. Возможно, поскольку самое низкое соотношение глиальных клеток и нейронов в головном мозге отмечается в зрительной коре, наиболее распространенная и первая из наблюдаемых аур – зрительная. В итоге натрий накапливается внутри, а калий – снаружи, что делает невозможным создание потенциала действия. Все останавливается. Тем не менее, последствия от накопления большого количества калия во внеклеточном пространстве, которому он не принадлежит, более обширны, чем просто отсутствие способности генерировать потенциалы действия. Калий непосредственно воздействует на крошечные артериолы, ответвления артерий, делящиеся на еще более тонкие капилляры, которые, будучи частью гематоэнцефалического барьера, переносят кислород и питательные вещества в ткань мозга. Весь калий, находящийся во внеклеточном пространстве, воздействует на гладкую мускулатуру, которая входит в состав стенок артериол, сокращая их, замедляя кровоток в этой области, уменьшая количество кислорода, попадающего в ткань мозга, и продлевая угнетение нервной активности. Поскольку кровоток снижен, концентрация калия не может быть уменьшена в достаточной степени, поэтому она сохраняется еще дольше. По мере того, как концентрация повышается, сужение сосудов становится еще более выраженным, что создает порочный круг, а в результате приводит к длительному снижению локальной активности и к ишемии. Это молчание нейронов длится несколько минут, но восстановление нормальной активности занимает до 30 минут. Изменение активности местного кровотока и вызываемая этим гиповолемия, низкий объем крови, по-видимому, связаны с неврологическими изменениями, наблюдаемыми во время распространяющейся кортикальной деполяризации и последующей депрессии. В 1981 году датский невролог Джесс Олисон назвал это явление распространяющейся олигемией, одним из первых предположив, что распространяющаяся корковая депрессия представляет собой механизм, лежащий в основе мигрени с аурой. Такому выводу в немалой степени способствовало решение Олисона открыть Копенгагенскую клинику острой головной боли, место, куда страдающие от этого расстройства люди могли прийти за помощью если оказались в Копенгагене. Клиника предоставила ценные данные, позволившие Джессу и его коллегам проверить свои предположения. Джесс обнаружил, что гиповолемия распространяется с той же скоростью, что и волна нервной возбудимости, и будет продолжаться у разных пациентов в течение 30-60 минут. Кроме того, Джесс обратил внимание на две другие проблемы. Первая – активность коркового кровотока продолжала снижаться после ауры и в начальной фазе головной боли при усилении кровотока в отдельных местах, которое наблюдалось через 2-6 часов. И второе – головная боль обычно ощущалась пациентом с той же стороны, где у него происходили сосудистые изменения. Это прекрасное свидетельство того, что виновник, которого мы ищем, – калий, потому что он действует непосредственно на рецепторы боли или ноцицепторы тройничного нерва, расположенные в артериолах. Таким образом, боль, которую испытывает человек в фазе мигрени, наступающей после ауры, возникает из-за чего-то, что произошло в мозге, и не является чисто сосудистой проблемой, как при других головных болях. Снижение активности кровотока примерно на 20-25% не считается достаточно большим, чтобы объяснить этим очаговые проявления боли при мигрени. Но оно действительно способствует накоплению калия, и это оказывает сильное воздействие на ноцицепторы и может привести критичной концентрации калия в одном месте. Что же происходит, когда вы активируете болевые рецепторы? Ваш мозг думает, что вы оказались под угрозой, и, чтобы разобраться с этим, запускает мощную воспалительную реакцию, включающую то, с чем мы уже знакомы. Простагландины, тучные клетки, полные гистамина и оксида азота и все эти ресурсы – пытаются вызвать расширение сосудов для возобновления регуляции кровотока. Происходят и другие изменения вне коры головного мозга. Активируется гипоталамус, поскольку он, безусловно, участвует в реакции вегетативной системы на угрозу. А также увеличивается концентрация дофамина и нейропептида Y. Усиленно работает ствол мозга, поскольку именно здесь сгруппированы все клеточные тела сенсорных нейронов, воспринимающих боль, и активность этой структуры тесно связана с деятельностью гипоталамуса. За счет синтеза определенных белков, вызванного распространяющейся кортикальной деполяризацией и последующей депрессией, высвобождаются оксид азота и нейропептиды, такие как субстанция R, и кальций-тонинген, связанный пептид, которые обостряют воспалительную реакцию в мозговых оболочках и вызывают расширение сосудов. Кроме того, увеличивается просвет средней менингеальной артерии за счет тригемина парасимпатического рефлекса, сенсорной активации тройничного нерва, что автоматически приводит к расширению этого кровеносного сосуда, который питает большую часть затылочной части мозга и доставляет кровь к лобным областям. Все это происходит даже без восприятия вами болевых сигналов, подобно тому, как при постукивании под коленной чашечкой ваша нога распрямится за счет рефлекса, защищающего сухожилие, потому что постукивание заставляет его думать, что произошло растяжение. Аура и то, происходящее в мозге, что лежит в основе этих сенсорных нарушений, четко объясняют, какие механизмы впоследствии вызывают классическую мигренозную боль в определенном месте головы. Однако не спешите, вы можете пережить ту же самую мигрень, не ощущая ауры. Означает ли это, что обычная мигрень – исключительно сосудистая головная боль, то есть такая, которая исходит от кровеносных сосудов, как и все другие головные боли, без обусловливающих ее изменений в работе мозга? Что ж, Питер Гоудсби из Королевского колледжа Лондона считает, что все мигрени начинаются с аномальной активности и химических изменений в мозге. Он утверждает, что распространяющаяся деполяризация коры головного мозга на самом деле происходит в мозге каждого пациента, страдающего от мигрений. Просто человек может не воспринимать это как сенсорное нарушение. Андреа Хариот из Национального университета Янмин в Тайбэе замечательно объясняет данное явление. «Возможно, – говорит она, – у некоторых пациентов с мигренью без воспринимаемой ауры все еще происходят электрические и химические изменения в мозге. Но их корковая невыразительность не дает их почувствовать. Это, в частности, объясняет, почему такие люди, как Бен, у которого вдруг исчезла дверь, пережили в своей жизни всего 3 ауры, хотя за 44 года, проведенные на планете, у него было бесчисленное количество приступов мигрени. Что за боль? Боль при мигрени специфична, соответствуя своему первоначальному названию гемикрания, преобразовавшемуся в мигрень благодаря средневековой латыни, а затем французскому языку. Эта боль ощущается в одной стороне головы. Причем сторона эта может быть всегда одна и та же, даже одно и то же место, но это не обязательно. В любом случае, боль обычно не переходит на другую сторону, хотя со временем, по мере прогрессирования болевой фазы, может ощущаться по всей голове. Повсеместная пульсирующая боль, которую описывают люди, страдающие от приступов мигрени, часто сосредоточена в лобной области по направлению к виску, но вообще-то может ощущаться где угодно. При этом в качестве зоны распространения боли реже всего упоминается затылочная область. В действительности головные боли в этой зоне зачастую указывают на перенапряжение глаз, так как именно здесь выполняется большая часть первичной обработки визуальных стимулов. Пульсация, по всей вероятности, обычно соответствует сердцебиению и указывает на чрезмерное расширение сосудов мозга. Почему же мы испытываем боль именно в одном месте, хотя бы в начале? Ответ на этот вопрос ведет к нашему старому другу – отраженной боли. Нервные волокна, передающие болевые сигналы как от мозговых оболочек, так и от кожи и мышц, сгруппированы в один тракт и могут выходить из обширной области мозга. Это тот же принцип, по которому болевые сигналы от сердца, когда, например, сердечная мышца не получает достаточно кислорода, воспринимаются вами как боль не в сердце, а в левой руке или в челюсти. Так происходит потому, что чувствительные нервы сердца переплетаются с проводящими путями от вашей руки и челюсти, и мозг не может их различить. Поэтому при мигрени вы чувствуете боль в одном очаге, и его расположение зависит от вашей анатомии. Болевые сигналы мигрени в ее фазе головной боли образуются 3 способами. Во-первых, происходит расширение стенок кровеносных сосудов, указывающее на опасность. Во-вторых, и об этом следует подумать, вещества, вызывающие воспаление, делают периферические ветви тройничного нерва, не забудьте, что они распространяются по всей голове, более чувствительными к боли. В-третьих, спинномозговое ядро тройничного нерва в стволе мозга находится под предельной нагрузкой, потому что периферические рецепторы сходят с ума. Эта активность передается за счет связей с большим сортировочным узлом сигналов, известным как таламус, который находится над гипоталамусом. И фактически так гипоталамус получил свое название, заимствовав греческое слово «хупа», означающее «ниже». И анатомически связан со всеми структурами мозга, чем объясняются многие другие симптомы мигрени. Сигналы из этой части мозга к моторной коре делают вас неспособным контролировать собственные мышцы, в том числе и чаще всего лицевые. Попытка пошевелиться усугубляет боль, потому что вы пытаетесь заставить часть своего мозга, которая уже гудит, сделать что-то еще. Вы можете заметить, что стали неловки и не способны сосредоточиться, потому что происходит стимуляция теменной коры головного мозга. А значит, вы не можете использовать ее для своих целей и планировать перемещение из пункта А в пункт Б. Активация соматосенсорной коры, конечно, заставит вас почувствовать боль в голове, но она вызовет у вас также покалывание, онемение или даже столь острую чувствительность к прикосновениям, что вы будете ощущать боль в любом месте тела. Если у вас отключится височная кора, то же самое произойдет с восприятием звуковых стимулов. Кроме того, на некоторое время вы можете утратить память и вдобавок обрести чрезмерную чувствительность к запахам. Золотым стандартом, конечно же, остается светобоязнь, при которой чрезмерная активация зрительной коры означает, что любая дополнительная световая стимуляция вызывает состояние гиперактивности, которое еще больше усиливает болевую реакцию. На этом завершается какофония корковой катастрофы. Как вам такая скороговорка? Структуры, которые расположены под корой мозга, тоже уязвимы. Например, ядро тройничного нерва в стволе мозга связано с различными частями гипоталамуса, которые контролируют деятельность эндокринной системы и вегетативной нервной системы. Таким образом, это объясняет системную реакцию в виде тошноты, рвоты и изменения аппетита. Интересно, что есть нервный путь, который простирается до неопределенной зоны, зоны инсерта, расположенной ниже таламуса. Мы говорили ранее об этой области, потому что эту структуру теперь считаем вовлеченной в субъективное переживание боли, то есть это часть системы, определяющая наш болевой порог. Если не считать родов, то самая страшная боль, известная людям, возникает, когда наступишь в темноте босой ногой на деталь лего. Ладно, это мы говорим обо мне. Однако некоторые люди не обращают на нее никакого внимания, потому что у них высокий порог активации неопределенной зоны. Уровни эндогенных опиоидов или естественных болеутоляющих средств вашего тела также важны для танца, который совершает наш мозг, чтобы определить, насколько сильна боль. Однако неопределенная зона, кроме того, участвует в восприятии хронической боли. Самет Эль-Даби, всемирно известный консультант по вопросам боли, говорил мне, что люди, перенесшие в прошлом операцию на позвоночнике из-за смещения диска, защемления нерва или чего-либо подобного, иногда спустя годы возвращаются к своему врачу, потому что вернулись их болевые симптомы. После проведения обследования врач, возможно, скажет им, что для боли у них нет физической причины, позвоночник в порядке, осложнений нет, это хроническая боль. Врач способен лишь помочь справляться с ней. Однако, знаете что? При возникновении такой боли видна спонтанная активация неопределенной зоны мозга. Итак, мы можем разделить сенсорный компонент боли, соматосенсорная кора, и аффективный компонент, неопределенная зона. Если, как утверждает Родриго Назеда из Гарвардской медицинской школы, посвятивший всю свою жизнь изучению мигрени, при этом недуге происходит прямая активация неопределенной зоны, то мгновенно срабатывает механизм, усиливающий любую боль в вашем восприятии. Ну и дела. Эта фаза может занять от 4 до 72 часов, но, конечно, в зависимости от вашего физиологического состояния до приступа может пройти и больше времени, и это еще не все. Еще не вечер. Постдрамальная фаза. Без лечения данная фаза мигрени должна пройти своим чередом. Естественный способ головного мозга блокировать боль, включая повышение уровня дофамина, серотонина и природных эндорфинов, которые действуют в качестве опиоидных болеутоляющих, таких как морфин, в конечном итоге сможет взять ситуацию под контроль, и пути тройничного нерва в мозге успокоятся, что в свою очередь через гипоталамический путь остановит тошноту. Теперь мы вступаем в постдромальную фазу. У вас мало сил, и мысли путаются. Дважды два, может, и четыре, но кого это волнует? Это буквально похмелье от головной боли, и вы не получите от него никакого удовольствия. Правда, некоторые люди испытывают в этой фазе эйфорию, что связано с повышением уровня как эндорфинов, необходимых для снятия боли, так и дофамина, который тоже выделяется, чтобы помочь блокировке болевых сигналов. Это состояние невменяемости, ощущение словно у зомби, появляется после того, как прошел пик боли. Несмотря на то, что она отступает, функции гипоталамуса все еще нуждаются в восстановлении. Ваши гормоны находятся в беспорядке. Продолжительность постдромальной фазы зависит от того, насколько нарушен гормональный баланс, и учитывая, что гормональная система очень взаимозависимая и контролирует большинство функций организма, нетрудно понять, почему она оказывает такое обширное влияние. Пьяри Бозе, который вместе с Питером Голдсби защищал диссертацию на получение докторской степени в Королевском колледже Лондона, недавно применил метод ФМРТ, чтобы показать, что в постдромальной фазе отчетливо наблюдается уменьшение кровотока по всему мозгу. И это не удивительно, поскольку вегетативная нервная система должна была с большим усилием нажать на тормоза, сузить просветы во всех расширенных кровеносных сосудах. Неразумно игнорировать это. Подобные симптомы пытаются что-то донести до вас. Психическая усталость означает, что ваши нейромедиаторы нуждаются в пополнении или восстановлении баланса. И здесь помогут отдых и сон. Как умственное, так и физическое истощение может быть устранено за счет разумного режима питания с потреблением достаточного количества жидкости. Дайте своему организму время. Он пережил шокирующее событие в мозге, которое повлияло на всю его работу, и должен теперь восстановиться. Если вы этого не сделаете, и если ваши гормоны и нейромедиаторы останутся в беспорядочном состоянии, мигрень повторится снова, причем раньше, чем вы бы этого хотели.